выпуск ведьм поставлен на поток. Крови надо много, для чего ведьмам и понадобилось вторгнуться в земли эльфов, похищая остроухих охотников. Каким-то образом об этом сумел узнать один из тайных агентов империи. Он успел выбраться из леса, оставить записи в харчевне Трувора, послать почтового голубя уже на пути в столицу и бесследно сгинул. Возможно, его выследили, а суд над шпионами во все времена был предельно краток и суров. Непонятно, при чем здесь ящерка? И еще непонятнее, при чем здесь Сун? Наши у костра сидели в основном молча, каждый думал о своем. Более или менее шумел лишь мой хозяин, снова и снова расписывая новоприбывшим все перспективы служебного роста под его начальственной рукой. Гномы слушали вполуха, их явно клонило в сон. Ведьмочки о чем-то шептались между собой, время от времени бросая заинтересованные взгляды в сторону сидящего в отдалении эльфа. А что? Он симпатичный парень, стройный, длинноволосый. Девчонки всегда на таких западают. Я сам отошел от костра как можно дальше. Нет, не настолько, чтобы потерять всех из вида, но так, чтобы треск горящих сучьев не перебивал звуки леса. Я слышал шаги и не был особенно удивлен. Она должна была прийти и объясниться. «Не оборачивайся», — раздался за моим плечом тихий шепот самой уродливой наемницы. «И не отвечай мне. Просто кивай, если понимаешь, о чем речь. Подтверди». Я едва заметно наклонил голову. Обычная практика. Нам не раз доводилось общаться и таким образом. «Они нападут на вас через полчаса. Я видела следы в лесу и слышала вой. Уводи всех. Хотя поздно. Они догонят». «Кто?» — не разжимая зубов, прошептал я. «Врлаки. Сестры не оставят смерть наставницы безнаказанной. Ты зря ввязался в это дело, малыш». «Ты тоже, Сун?» «Я же просила не говорить, кивать молча. Эшли обречен. Ни тебе, ни мне, ни нам всем его не спасти. За ведьмами стоят очень важные люди. Он лишь клякса на карте большого плана, и у него нет иного выбора, кроме как исполнить их волю». «Он не умрет, пока я рядом». «Неправильный ответ». Голос наемницы чуть слышно дрогнул. «Сун», — тихо не оборачиваясь, предупредил я, — «если ты еще раз протянешь руку к ножу, я буду вынужден тебя убить. Мне не доставит это радости, тебе тоже. Хотя, по крайней мере, ты умрешь быстро». «Не буду искушать судьбу», — почти ласково мурлыкнула она. «Реакция Аркха втрое превосходит человеческую. Врлаки скоро будут здесь. Постарайся сделать все, чтобы мне не пришлось хоронить твой череп завтра». Она ушла, не попрощавшись. Ее не тронут, она играет на их стороне. Хотя наверняка и не погладят по головке за то, что пришла предупредить нас. Врлаки — это горные хищники, какой-то мутировавший подвид. Болезненная смесь волка и пятнистой гиены. Отличается высоким ростом, повышенной свирепостью, не боится огня, нападает первым, целя страшными клыками сразу в лицо. Один на один Арху такой монстр не страшен. Я с голыми руками даже на двоих выйду, или на троих. Гномы тоже не пропадут, они родом из тех же гор. Эльф с длинным луком справился бы с ними еще быстрее. Жаль, что у Эландера только кинжал. Тогда и он, и девочки-ведьмы, и мой хозяин здорово рискуют. Человек еще ни разу не одолел врлака в открытом бою. Значит, всем надо убираться». «В чем дело, малыш? Ты чем-то озабочен?» — встретил меня Эшли. «Самую малость», — мужественно признался я. «Через несколько минут нас придут убивать». «Фу, как скучно». «Понимаю твой скепсис, самому надоело, но, ребята, всем подъем. выбираем деревья покрепче и лезем вверх повыше. Не приспособлены гномы на стволы сосновые лезть по прихоти паникой, вызванной обычной. Угрюмо насупились туром и не туром. В самом деле, объясни все толком. Не вовремя поддержал их господин граф. Я же должен дать разумные указания, а не прыгать в дупло, как перепуганная белка, каждый раз, когда тебе кто-то привидится. Лес словно притих, подал голос юный эльф. А Аркх прав, надо спрятаться в ветвях и побыстрее. Конечно же, мы все умрем, но лично я предпочту сгинуть более легендарно, чем в желудке у... В ту же секунду со всех сторон раздался обманчиво далекий вой, перемежающийся отрывистым хохотом. «Варлаки!» В один голос опознали гномы и взлетели на ближайшую сосну едва ли не быстрее Эландера. Я еще успел закинуть повыше побледневших девчат, подсадить столичного аристократа и запрыгнуть сам, когда первая из этих зубастых тварей осторожно шагнула на поляну. «Малыш, кто они? Я и в императорском зоопарке не видел ничего омерзительнее». Поскольку мы сидели на одном дереве, мне было проще выудить заветную книжицу и, раскрыв на нужной странице, протянуть ее любознательному графу. Пока он читал, я считал. Ого, в общей сложности 8, нет, 9 штук. Даже если я возьму на себя 5 и погибну героем, а отважные гномы уложат по 1 хищнику, то все равно наша экспедиция печально закончится именно здесь. Я забыл сказать, что варлаки могут сторожить добычу неделю, а то и 2. Терпение им не занимать, мы столько не высидим. Нет, ты только послушай, что они здесь про них пишут. До глубины души возмущенный Ешли едва ли не кричал на меня, читая вслух. Варлаки, повкдлаки, ликантпровроки и просто помешанные волки являются особым видом магического зверя. Их отличает отчаянная трусость при большом аппетите. Стая из 3-4 особей легко разорвет овцу, но один на один убегут даже от столь миролюбивого животного. Внешне подобны крупным собакам. Шерсть густая, в пятнах или полосах. Огромные зубы. Глаза круглые, походка дрожащая, хвост обычно поджат. В сущности, они вполне безобидны. Из-за безжалостного уничтожения варлаки стали в наши дни почти мифическими существами. Возможно, Императорской академии стоило бы принять указ об их охране наравне с высокогорным грифоном и белым единорогом. «Очень познавательно», — осторожно согласился я. «Да, но это сплошное вранье. О небо! Клянусь, когда-нибудь я непременно сдам этого энциклопедиста на съедение его же мифическому существу, в сущности, вполне безобидному». Внизу под нами вальяжно разгуливали безжалостные звери-убийцы. С их клыков падала слюна, оставляя шипящие следы на хвое. Мускулистые лапы драли кору сосен, а 2 особенно рослых тварей носили на шкурах многочисленные следы мечей и 2 рогатин. Сколько охотников из-за них не вернулись домой, оставалось только гадать.